Огромная озерная сеть для Финляндии хорошо и плохо, обороняться удобно, а снабжать армию нет. Подсади на все коммуникации диверсионные группы да начни рельсовую войну, а сверху отшлифовывай самолетами. Долго армия противника продержится, а если к этому добавить планомерное уничтожение с воздуха транспортных узлов и постоянные налеты на центральные города страны, получается грустная картина. У Финляндии просто нет таких мобилизационных резервов, чтобы долго выдержать планомерное вдалбливание страны в каменный век. Если бы в нашем мире финское правительство приняло разумные предложения Сталина, война с гитлеровской Германией пошла бы совершенно по другому сценарию, но финны, косясь на расшаркивающихся в их сторону фашистов, отказались, и все мы прекрасно помним то, что произошло дальше. Помним о тысячах замерзших в концлагерях Карелии красноармейцев и мирных жителей, расстреливаемые фашистскими самолетами корабли, поезда и дороги, забитые беженцами и ранеными, миллионы людей, замученных гитлеровцами в концлагерях. Здесь этого еще не произошло и уже, я надеюсь, не произойдет. Нашей стране был нужен полуостров Ханка и аэродром города Турку, незамерзающая военно-морская база и аэродром для тяжелых бомбардировщиков, способных в самое короткое время долететь до Германии, и здесь мы получим их в любом случае. В целом состоянии или с разваленными в хлам укреплениями и строениями, неважно, в качестве контрибуции финны сами восстановят все разрушенное нашими войсками, восстановят старое и построят новое и красиво покрашенное, там, где нам надо, и столько, сколько нам надо. Удары по Питсама и Питкеранте никто проводить не собирался, пока, это всегда успеется, влупили сразу под дых, по Выборгу и Хельсинки. То есть по критическим точкам финского государства, и не прогадали. Теперь условия мирного соглашения будут совсем иными, и все заинтересованные страны поймут, что трясти распальцовкой и надувать щеки на митингах это одно, а уворачиваться от 500-килограммовых бомб и ампул с белым фосфором это совсем другое. Финляндия – своеобразная страна с необычными войсками, в каком-то смысле опередившими свое время. Снайперы и егерские группы – прекрасно знающие районы боевых действий, могли бы наносить существенный урон в обороне и на тыловых коммуникациях советских войск, но старая поговорка «лучшая антиснайперская винтовка» – это танковое орудие действует в любом времени и на любой войне. 45 и 76 мм в местных танках – это, конечно, маловато. У нас-то в основном противоснайперы 125, а особо продвинутые 152 мм используют. Но сейчас и 2 по 12,7 на ура идут. Только снайперов подвози и собирай их потом по кустам в разобранном состоянии для отчетов о проделанной работе пулеметчиков и эффективности применения нового вооружения. Расписав Сталину течение и результаты финской войны в нашем времени, мы предложили простые и эффективные способы противодействия финским диверсионным группам. Помимо пулеметов ДШК на бронетранспортерах и массированных авиационных налетов к началу войны спешно готовились подразделения морской пехоты и спецназа. Ходить по лесу и ориентироваться в нем умеют не только финны и прочие скандинавы. В нашей стране охотников и следопытов тоже хватает. Группы спецназа создавались спешно, времени не хватало, но основное сделать успели. А методику подготовки и тактику боевых действий малых разведывательно-диверсионных групп в глубоком тылу противника мы расписали достаточно подробно. Вооружение разведывательно-диверсионных групп тоже отличалось от вооружения пехотных частей. Разведчики и морские пехотинцы использовали в основном автоматическое оружие и противотанковые ружья, оборудованные снайперскими прицелами. Противотанковые ружья Рукавишникова только были в разработке, и к началу войны их выпустить не успевали, поэтому в начале августа через югославов удалось закупить 350 польских противотанковых ружей ДВЗ-35 с 10 тысячами патронов на ствол. Эти ПТР считались у поляков секретным оружием, но деньги иногда творят чудеса. По легенде, эти новинки должны были уехать в Бразилию, но по странному стечению обстоятельств оказались в Одессе. Правильно говорят, что в Одессе, как в Греции, есть все, даже польские противотанковые ружья. После поражения Польши еще некоторое количество этих ПТР разными путями добрались до нашей армии, но к тому времени они были уже не нужны. 300 винтовок ушли на вооружение групп спецназа и морского десанта, 50 остались в учебных полках для тренировок антиснайперов. Патроны оказались совсем не лишними, как и запасные стволы для противотанковых ружей. Конечно, этого было мало, но все же лучше, чем ничего. К тому же очень многие охотники приходили в спецчасти со своим промысловым оружием. Это было тоже допустимо. Чем переучивать хорошего стрелка на новое оружие, проще было разрешить ему пользоваться старым и перевооружать его уже в процессе подготовки. Рукавишников, а чуть позже и Симонов доработали свои ружья. И если ПТРС выпускались в основном как противотанковые ружья, то винтовки Рукавишникова при установке на них оптического прицела использовались в первую очередь как антиснайперские. То, что нас ищут, мы с Женькой заметили уже на второй день нашего пребывания в городе. У нас не было никаких сомнений, что нас разыскивают сотрудники НКВД, чтобы вежливо пригласить в гости, но разыскивать не значит обнаружить, а обнаружить не означает захватить. Мы с Женькой достаточно быстро засекли нездоровую активность в городе, резко сменили свои планы и уединились на Фазенде. Для чего я, собственно, ее и покупал? Небольшая оперативная база в некотором отдалении от города – прекрасное место двойного назначения. И заныкать можно все что угодно на собственной территории, и лишние вопросы отсечь, и красивую легенду слепить, и комфортабельно укрыться, не привлекая особого внимания. Мы были готовы к такому развитию событий. Никто из нас в жизни бы не поверил, что, получив такой громадный объем шокирующей информации, Сталин не захочет познакомиться с нами поближе, но у нас были другие планы, и проживание остатка наших жизней в подвалах Лубянки в эти планы никак не входило. К нашему счастью, мы обнаружили наблюдателей НКВД несколько раньше, чем они нас, а так как нас вели еще и профессиональные филеры финской полиции, оторваться было достаточно проблематично. Пришлось до самого позднего вечера таскать этот необычный хвост по городу, благо передвигались мы на машине, и довести его до жутко дорогой гостиницы, в которой мы на трое суток сняли пару шикарных апартаментов. Распрощались мы со своим наблюдением глубокой ночью, добрались до своего автомобиля и, не сильно торопясь, уехали в свой домик в лесу. У нас было несколько дней для личного отдыха, и мы оторвались на рыбалке. К охоте мы с Женькой совершенно равнодушны, а вот рыбалка наша общая страсть. Причем я больше люблю поплавочную удочку, а Женька блесну, но помахав пару дней местными снастями, мы переключились на сети под руководством профессионального местного инструктора. Кто сказал, что ловля сетями не спортивна? Поди, потягай несколько сотен килограммов в день промокших сеток, да вытряси потом из них водоросли, мелкие сосновые ветки да прочий мусор. А какой кайф держать бьющегося в твоих руках 5-килограммового лосося? И какой кайф наблюдать за тупорылыми полицейскими наблюдателями, неумело прячущимися в прибрежных скалах? Они, правда, потом нашего рыболовного инструктора завербовали и слегонца расслабились. В общем, в месте своего проживания мы постоянно были под присмотром полиции. Несколько дней нас вели достаточно плотно, а затем стали перехватывать у самого города. Через 2 дня на третий мы ездили в столицу немного расслабиться, приучая наших наблюдателей к периодичности наших поездок. Пришлось привнести в этот мир еще одну небольшую новинку – задние стекла нашей машины были тщательно затянуты плотными занавесками, так что понять, сколько на заднем сиденье находится человек, не удавалось никому. За рулем нашего автомобиля всегда находился Шарль, его не знали в лицо сотрудники НКВД, разыскивающие нас, а мы с Женькой обычно сидели на заднем сиденье. Побухав в отдельном кабинете шикарного ресторана, мы отправлялись обратно на Фазенду, 63 километра не расстояние для бешеных немцев, коими нас считали наблюдатели из финской охранки. Их автомобиль постоянно нас сопровождал. Вот только из ресторана мы выходили вдвоем, а до дома я обычно доезжал один. Шарль не в счет, периодически Женька соскакивал в пригороде и занимался нашими общими делами, а мы с Шарлем, доехав до дома, изображали бурную домашнюю деятельность. Приблизительно через неделю нашей рыболовно-разгульной жизни испортилась погода. Подул сильный ветер и на нашем озере поднялись неслабые волны. Сидеть в доме было откровенно скучно, в столицу Финляндии ехать несколько влом, и мы, предупредив нашего любознательного сторожа, поехали кататься по окрестностям. Проехать пришлось достаточно далеко, до небольшого городка Куавала. Добрались до него мы уже под вечер. Заблудились, если честно, эти долбаные финские дороги, раздолбанные в смысле, 200 с небольшим километров полностью вымотали нас. Дождь, начавшийся поздним утром, так и не закончился, и некоторые участки дороги мы проходили просто на честном слове. Вымокли, конечно же, я, по крайней мере, точно. загрузились в небольшую гостиничку около железнодорожной станции, отужинали, накатили очень недурственного глинтвейна и расползлись по номерам. Собственно говоря, городишко этот вырос при строительстве железной дороги и был тем, чем планировалось изначально, слегка разросшимся пристанционным поселком. Так что с гостиницей нам изрядно повезло. Мы заняли 3 номера из 4. Находилась здесь недалеко и военная часть, но она нас не привлекала, а ее наличие добавило в городишке пару вполне приличных пивных. Эти никому не нужные детали мы выяснили в процессе заселения наших умотанных длительной дорогой тушек в так удачно подвернувшуюся гостиницу. На следующий день мы собирались ехать дальше, благо наконец-то выяснили, что сильно промахнулись с маршрутом, но наутро я заболел. Температура, кашель, насморк с соплями до колен. Самое сложное было изобразить состояние сопли до колен при полном их отсутствии, но я справился, а уж набить себе температуру до визита к доброму доктору я мог еще в 6 классе. Состояние надрывный кашель и красные слезящиеся глаза пришлось натренировать загодя, угробив на это почти бесполезное занятие целый день и половинку луковицы. Сердобольные хозяева нашего временного пристанища обложили меня грелками и пледами, поили горячим чаем с лесной малиной и медом. Старенький доктор выписал мне вкусно пахнущую микстуру, но только пахнущую. На вкус микстура оказалась редкостной гадостью. Чтобы добро не пропадало, я предложил лекарство местным мышам, но они моей щедрости не оценили и ушли всем составом в неизвестном направлении. И не вернулись. Я бы жить в этой гостинице остался, честное слово. Но, увы, организма у меня железная. Уже на 4-й день я почувствовал себя много лучше, и троица безумных иностранцев тронулась в обратный путь. Благо и дождик к тому времени как по заказу закончился. Ну, непривычны пока местным аборигенам автомобильные путешественники. Не понимают они этого. Поэтому все знающие о нашем появлении в этом городке люди глядели на нас с легкой грустью, как на больных на всю голову. Выехали мы из гостинички еще затемно. Хозяева провожали нас со слезами на глазах. Ну еще бы, за эти дни я оставил в этом городишке столько денег, что можно было бы построить вторую такую гостиницу, но уже без так и не вернувшихся на историческую родину мышей. Женька с Шарлем расположились на передних сиденьях, мне досталось заднее ложе, на которое напихали банки с вареньем и медом, парочку термосов с чаем, бумажный пакет с засушенной малиной, корзинку с разнообразными финскими вкусняшками и пяток пледов с 2 подушками. А ну как господин барон поспать надумает, в том смысле, что в Финляндии, в частности, в этом городке меня знают как немецкого барона, немного не ладящего с собственной головой, но абсолютно безобидного. 4-й наш спутник вполне поместился в багажнике, рост у нашего пассажира был всего 152 сантиметра с каблуками на сапогах, так что ему было даже комфортно. Катали мы нашего пассажира, впрочем, недолго, километров 30, до первого удобного съезда к очередному бескрайнему озеру с песчаным бережком, где и оставили его на глубине приблизительно в 1,5 метра. Шарлей больше бы яму выкопал, ему только лопату в его гробке дай, до центра земли докопается, если его не останавливать. Пока Шарль с Женькой занимались физическим трудом, я отошел к раздухарившемуся озеру. Дождь вроде закончился, но погода в тот день случилась ветреная, и мне в лицо ударил холодный ветер. На берегу сквозь камень пробивалась чахлая трава, изредка встречался кустарник. Чуть дальше метрах в 40 взималась стена леса. Редкие березы разбавляли величественные ели и сосны. Где-то там, чуть глубже в лесу, ребята нашли здоровенный выворотень и, углубив яму, уже засыпали финского солдата. На пронизывающем ветру я продрог, вернулся к машине и залез к себе на заднее сиденье под теплый шерстяной плед. Через 20 минут пришли ребята. Еще через 30 минут после легкого перекуса с чаем и коньяком Шарль завел машину кривым стартером, и мы поехали дальше. Помянули, так сказать, самого результативного снайпера будущей войны. По подсчетам финского командования и финской же прессы, разумеется, Симахаюхе его звали. В нашем мире этот коротконогий зоркий глаз всего за 3 месяца убил более 700 красноармейцев. Здесь он тоже до унтер-офицера дослужился и также служил в крепости Утти в городишке Куавала. Вот только стрелять ему теперь будет немного неудобно. Голова у несостоявшегося национального героя повернута на 180 градусов и разглядывает он нынче собственную зад, ХМ, нижнюю часть спины. Как Женька нашел этого маленького гаденыша всего за 3 дня? В незнакомом ему городе и не зная финского языка, я до сих пор не понимаю. Ну да, Целые сутки господин унтер-офицер лежал в багажнике нашей машины со свернутой назад головенкой. Оставлять его в городе было нельзя. А вдруг найдут не вовремя, а так пропал и пропал. Тем более, что пропал он в субботу, из увольнения не вернулся. Мало ли загулял где, хотя ранее замечен в загульной жизни не был. Но все когда-то случается в первый раз. Доехали мы до собственной фазенды опять под вечер, разыграли вынос моей многострадальной тушки из машины и заносонной в дом к затопленному камину, рассказали благодарному слушателю о своих злоключениях, поругали дороги, похвалили хозяев гостинички и прочее. Словом, загрузили наших соглядатаев проверкой нашей дурной эпопеи. Представляю, как ржали над нами все полицейские агенты, что проверяли историю нашей поездки в финскую глубинку. Это Шарль с Женькой им еще про микстуру и мышей не рассказали. Ну да ничего, посмеялись и ладно. Дальше им было совершенно не до смеха. За 3 дня до предполагаемой акции мы оставили своих подневольных попутчиков присматривать за ставшим нам таким родным домиком и приступили к завершающей части подготовки. Ночью за нами никто не наблюдал, сосед появлялся на фазенде только рано утром. Предупредив его накануне вечером о нашем отсутствии в течение нескольких дней, мы на рассвете перегнали наш самолет на новое место стоянки и принялись развозить фугасы на отжатом нами несколько ранее грузовике. Хозяин грузовика нашей случайной встречи не пережил. Найти нас можно было и не пытаться. Все последние дни перед своим исчезновением мы водили наших топтунов по специально снятым для этого квартирам в центре города и домам на его окраине. Я надеюсь, хозяева этих жилых помещений получили свои мгновения непередаваемых ощущений от общения с представителями власти, а самим полицейским, по крайней мере, было в очередной раз не скучно. Глава 17. Дальнейшее развитие войны с Финляндией мы наблюдали по шведским газетам. Надо сказать, что далеко не все представители дипломатических посольств и прессы воспользовались гуманным предложением Советского Союза и уехали из атакованной страны. Вообще никто не уехал. Как в партере в театре сидели до самого последнего момента, за что и поплатились. Пространное заявление советского правительства 1 октября это только подтверждало. Цитировать его смысла никакого нет, но в целом оно звучало приблизительно так. Кто не спрятался, мы не виноваты. В ночь со 2 на 3 октября Хельсинки был подвергнут второму массированному налету. В этот раз город бомбили и жгли всерьез по схеме «на кого Бог пошлет». Отсутствие у обороняющихся финских войск ночных истребителей и сколько-либо серьезной зенитной артиллерии только усугубляло ситуацию. Самолеты заходили на город с моря, высыпали свой страшный груз и также спокойно и величественно удалялись. Наутро в столице начались истерическая паника и повальное бегство. Первыми рванули из города представители дипломатических посольств, зарубежные репортеры и представители иностранного бизнеса, а затем паника распространилась и на многих богатых людей города. У всех неожиданно появились дела в Норвегии, Швеции или в самом крайнем случае в финской глубинке. Самое главное подальше от столицы. Наблюдали мы за всеми этими судорожными телодвижениями финской элиты, сидя в конечной точке наших телодвижений, то есть в пригороде Стокгольма, вкушая очередной бокал клюквенной наливки и вяло перелопачивая шведские, норвежские, немецкие, французские и английские газеты, ежедневно поставляемые нам нашими разведчиками. Информации было много, но была она паническая, и соответственно правды в ней было процентов на 20. «Сань, чего ты такой мрачный?» Простоватая физиономия Женьки прямо лучилась удовольствием. «Ну как же, мы опять победили. Он победил, вся диверсионная составляющая нашей работы лежит на моем друге. Я работаю в основном на подхвате. Евгений уже в который раз сделал свою работу на 5 с плюсом, а я был мрачен, и с каждым прочитанным мною словом настроение мое ухудшалось. Хреново все, Жень. Ситуация действительно развивалась не слишком правильно, и это меня беспокоило все больше». Чего хренового-то, на рыбалку съездили, кино посмотрели, в ресторане посидели, в театре в качестве статистов поучаствовали, в театральном буфете коньячку хлопнули, даже за пухлую задницу примы подержались. Женька до сих пор не врубался в ситуацию. Пришлось мне детально объяснять обстоятельства проведенной нами операции так, как я их вижу. Судя по газетным публикациям различных стран, финское командование шокировано применением Красной Армии не только новой техники и специальных войск, но и высоким уровнем взаимодействия всех войсковых соединений. Про массированные авиационные и артиллерийские удары, про любую хоть сколько-либо организованную оборону финнов я и не говорю. В частности, все немецкие газеты отмечают высокую выучку авиационных подразделений большевиков, слаженность их действий, четкое взаимодействие с другими родами войск и использование новых зажигательных и фугасных боеприпасов по любым очагам сопротивления на земле. Применение Красной Армии новых штурмовых и десантных подразделений при взаимодействии с тяжелыми огнеметными танками и самоходными орудиями большого калибра отмечено отдельно целым рядом статей. Отмечается также использование крупнокалиберных орудийных систем по долговременным огневым точкам финнов. Это, скорее всего, те самые орудия, которые сами финны назвали кувалдой Сталина, калибр 200 с лишком миллиметров. Я читал Яшкин отчет о применении этих орудий, но точно калибр не запомнил. При этом эти орудия буксируются тягачами Коминтерна, охраняются специальными подразделениями на новых боевых машинах с крупнокалиберными пулеметами. И это первая и самая необъяснимая странность. Данные орудия вместе со своей охраной находятся в тылу наших войск, а не непосредственно в боевых порядках. Это означает, что немецкий корреспондент гулял по нашим тылам в компании с финскими егерями и нарвался вместе с ними на охрану этих батарей. Судя по публикации в одной из берлинских газет, снаряды этих орудий произвели неизгладимое впечатление на всех, кто остался в живых после этих обстрелов. У меня сложилась стойкая уверенность, что репортеры этой газеты находились прямо в боевых порядках финских войск. Скорее всего, это военные наблюдатели и советники. И в этом заключается вторая странность. В нашем времени никто не отмечал, что во время боевых действий в войсках финнов находились немецкие военные советники. А здесь они мало того, что присутствуют, так еще и широко освещают действия наших войск в открытой прессе. А это означает, что они получили команду сверху. Это третья странность. Я не сильно понимаю, кто мог отдать такую команду. Необычно другое — риторика всех публикаций. Как бы тебе это объяснить? В немецких газетах нет осуждения. В отличие от других стран Европы, нет возмущенных воплей на тему «злобные большевики напали на маленькую беззащитную страну». Есть простая констатация фактов и недосказанное недоумение, и недоумение это выражено одной единственной фразой, но в каждой публикации. Мля, вон как они умеют воевать, и это опаснее всего. Я замолчал, собираясь с мыслями. И чем же? Что вообще плохого, что немцы теперь знают о мощи Красной Армии? Мнение финнов уже никого не интересует, Женька усмехнулся. Немцы будут более подготовлены к будущей войне. План Барбаросса был рассчитан на колосса на глиняных ногах, на слабости Красной Армии и ее неумение воевать. Так, по крайней мере, представляли начало войны и ее дальнейшее развитие практически все немецкие генералы и адмирал Конерис как глава всей немецкой разведки и контрразведки. План немецкого наступления на этом и строился. Молниеносный удар, разгром армии большевиков, и немцы к зиме в дамках. Всю остальную страну они даже не рассматривали как противников. В то время как сами немцы всего за год раздавили всю Европу и на начальном этапе очень удачно махались с Англией, гигантский Советский Союз целых 3 месяца уговаривал мизерную Финляндию уступить ему то, что он должен был взять просто походя. Формировалось это мнение на результатах той финской войны и на разгроме французской армии, на тот период самой крупной армии в Европе. Сейчас же мнение всех немецких военных экспертов однозначно: Красная Армия готова к боевым действиям в сложнейших условиях осенней распутицы, и к войне с ней надо серьезно готовиться. И это только по обзору прессы последних 2 недель. По приезде в Германию надо будет плотно поработать с местными газетами, может, еще что накопаю. В то же время командование Красной Армии может воспрять духом и, как всегда, приняться закидывать врага шапками. Боюсь я, что мы разбудили зверя, и зверь этот на достигнутом результате не остановится. Я взялся за листы берлинской газеты, просматривая ее по диагонали и выделяя нужные мне детали. Способность к скорочтению здорово расширяет поле зрительного восприятия, что способствует быстрому усваиванию необходимой информации. Наша цель была раздавить центральные районы Финляндии и принудить враждебную нам страну к сепаратному миру на выгодных для Советского Союза условиях. Концентрация всех усилий Красной Армии на Карельском перешейке принесла свои вполне ожидаемые плоды, а использование новой техники, а в особенности танков КВ и самоходок на его шасси, стало для финнов неприятным сюрпризом. Промассированные авиационные налеты, антиснайперскую тактику, использование бронетранспортеров и зачаточного спецназа и морской пехоты можно и не говорить. Эффективность применения данных войск и тактики надо еще отшлифовывать, к хотя начало положено. Занятие Выборга и взятие под контроль Сайменского канала, объекта стратегического значения, стало для финнов реальным шоком. Надо закреплять успех, выводить финское правительство на переговоры и давить их, принуждая к миру на выгодных для себя условиях. Но нет, мы видим прямо противоположное. Тут же второй, а потом и третий массированный налет на Хельсинки. Надо останавливаться, чтобы война не переросла в финскую народную, но на следующий день такие же массированные налеты на Катку, Порва, Куавалу и Лахти. Причем одновременно и непонятно зачем, внешне, кажется, что нет военной составляющей этих налетов, но это совсем не так. Эти налеты выводят из строя железнодорожные станции и соответственно блокируют быстрый подвоз подкрепления из центральных и северных районов страны, что само по себе означает, что войсковая операция на этом направлении будет иметь продолжение. И все это при том, что по нашим выкладкам, занятие Финляндии полностью принесет стране Советов больше вреда, чем пользы. Красная армия просто не в состоянии быстро оккупировать всю страну, но Сталин, похоже, так не считает. Имперские амбиции, знаешь ли, взыграли. Если есть возможность хапнуть побольше сейчас, то зачем откладывать это на завтра? Вот и боюсь я, что лучший друг всех физкультурников сейчас попробует ввязаться в планомерную осаду оставшихся финских городов, благо повод есть, и завязнет в них, а всю Финляндию Советскому Союзу не потянуть. Это не карликовые прибалтийские страны, которые на танке можно за пару дней проехать. Ты сам видел, у любого мостика можно влепить непроходимую для пехоты оборону и любую деревушку превратить в неприступную крепость. Погоди, но мы же ему все по полочкам разложили. Не может же Сталин быть настолько недальновидным. Женька возмущенно фыркнул. А Сталин и не недальновидный, он просто, как в нашем мире говорят, приборзевший. Моча в голову, в смысле эйфория от легкой победы, стукнет, и ничем ее потом оттуда не вышибить. У него и в нашем мире была идея захватить Хельсинки и посадить в столице выгодное ему правительство, да Красная армия тогда на Карельском перешейке жидко обгадилась. А сейчас ему ничего не мешает, советские войска уже под Каткой и быстро продвигаются. До Хельсинки осталось менее 100 километров. Мы с тобой посоветовали отцу всех колхозников и физкультурников разведгруппу, которая в посольстве сидела, на турку развернуть, благо в самые первые часы была полнейшая неразбериха, а он этих ребят на нас перенаправил. Поймать ему, видите ли, нас захотелось во враждебной стране. Минимум 6 человек уже за первые часы отловили да перебили. Хоть финская полиция и лохи полные, но не до такой же степени. И ведь знал, что нас голыми руками не взять. Только зря людей угробил. Этим недоученным оперативникам даже в голову не могло прийти, что мы другие, и они до сих пор ищут нас в Хельсинки. Логика наших поступков им просто недоступна. Никто из них не отслеживал пригороды. Нас тупо искали по самым дорогим гостиницам и ресторанам. Первая заметка о перестрелке в городе недалеко от отеля, где мы сняли апартаменты. Наш умненький знакомец по фамилии Кислицын явно срисовал наши психологические портреты и составил фотороботы. Реально умный мужик. Наверняка в процессе общения с нами он отметил много несоответствий в нашем поведении и был здорово озадачен. Вот только ищут эти недоделанные разведчики в городе четверых, а мы с тобой вдвоем работали, что выбивается из инструкций, которые все старшие группы получили в Ленинграде. Нас искали и ищут до сих пор по Яшке, то есть по подростку в окружении трех молодых здоровых лбов. С чего ты решил, что нас до сих пор ищут в Хельсинки? Озадаченно спросил у меня Женька. Да вон в берлинской газете статья об очередной перестрелке в центре города. Заметь, перестрелка была 3 дня назад, а в финских газетах ни словечко, хотя там, по словам немецкого репортера, трупы грузовиками вывозили. Нашли финны кого-то из поисковиков, они же все одинаковые, как однояйцевые близнецы, даже манера поведения как под копирку. Ты же почти сразу несоответствие поведения выявил. А чем финские полицейские хуже? С нами проще, мы и не скрывали, что к гражданам Финляндии никакого отношения не имеем, а эти все время пытаются под местных косить и горят один за другим. Я только сегодня 6 групп проскрытых насчитал, и это только по статьям в газетах. Правда, непонятно по сколько человек, и что же теперь делать? Озадаченно спросил мой друг. Да ничего, все, что запланировали, то и делать. Завтра или в крайнем случае послезавтра советское командование Черноморскую бригаду морской пехоты в Хельсинки закинет, судя по всему. Именно поэтому разведгруппы остались в столице. Решили и нас прихватить, и сразу в дамки проскочить. Интересно, что за дуболом Сталину такую глупость посоветовал? Ворошилов, видимо, этому тупорю все время гражданская война мерещится. Ничему его жизнь не учит. Я отложил ненужные мне боли и газеты и потянулся за своей кружкой с чаем с малиновым вареньем. «С чего ты взял?» – оторопел Женька. «Да все к этому идет. Очередная кавалерийская атака с кличем «Даешь» и далее по тексту. В данном случае Финляндию. Выборг взяли. Фронт до Лаппейранта и Иматры продавили и уперлись в озера. Вчера морская пехота заняла Кексгольм и отрезала остатки финских войск, до сих пор кучкующихся у недобитых блиндажей на Карельском перешейке. В нашем мире этот город Приозерском зовется. Теперь финнам только сдаваться, иначе их с воздуха в тонкий блин раскатают. То есть основные цели этой войны достигнуты, а разведгруппы до сих пор в столице горят синим пламенем. Значит, их задачи еще не выполнены. А какие это задачи? Первое, нас найти, не выполнено, но и в местах массового отъезда нас не нашли, а значит, мы еще в городе. О чем руководитель операции уже доложился, и что ему теперь делать, если его подчиненных уничтожают каждый день? Правильно, истерически просить помощи, так как времени все меньше и меньше, а народ бежит из Хельсинки всеми возможными ему способами. А его руководителю в Ленинграде что делать? Задницу-то в высоком кресле уже припекает. Правильно, настаивать на войсковой операции, то есть закинуть прямо в столицу Черноморскую бригаду морской пехоты, которая до сих пор сидит в резерве, и вывернуть город наизнанку. На турку до сих пор не упало ни одной бомбы, а значит, черноморцев берегут для другого дела. Высунувшиеся из военно-морской базы канонерские лодки и сторожевые и торпедные катера просто загнали обратно, потопив один сторожевик. Мне стало обидно, Сталин сделал меня как ребенка. Хитроумный друг всех рабочих изначально запланировал достать нас любой ценой и ухватился за Яшкину идею создания Черноморской бригады морской пехоты для нашего захвата прямо в городе. В стремлении нас найти дуболомные комсомольцы перебьют просто немеренное количество мирного народа и сами лягут на узких улицах старого города. Бойня будет большая, чем в нашем мире, а результат более чем сомнителен. Хотя когда это Сталина останавливало... «Погоди, Сань», — вдруг сказал Женька, — «а чего мы тогда сидим? Давай отправим гонца в посольство с письмом Сталину, а в газеты открытым текстом закинем господину Кислицыну привет из Стокгольма. Пусть за нас порадуется. Сам же говорил, что деньги иногда творят чудеса. Вот и не пожалеем бабла, отправив любимому дядюшке послание от племянников, а Сталину вкатаем два письма, открытое и запечатанное». В открытом передадим привет от свободной Ирландии, в закрытом выскажешь свое фи и полностью распишешь свои расклады. Ну будет дядюшка Джо недоволен, но нам на его недовольство наплевать с Эйфелевой башни. Мы вообще сейчас в Германии осядем, а там будем как в шапке-невидимке. Женька замолчал, выжидающе глядя на меня. Да уж, вот меня мой друг в лужу посадил, а я до такого и не додумался, но гонца мы посылать не будем. Мы сделаем несколько иначе. Не менее нагло и оригинально, но обязательно эффектно и эффективно. Хотелось еще пару дней посидеть в своем загородном особняке под Стокгольмом, но, к сожалению, теперь это было не в наших силах. После такого шапито жить нам в нейтральной стране будет очень неуютно, а в Германии нас уже с нетерпением поджидал барон Вильгельм фон Рутгер. Пора нам с Женькой, как это ни противно, становиться немецкими прихвостнями. Правда, чуточку позднее. Сначала у нас были дела в Мюнхене, а там, глядишь, опять планы поменяются. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.